Женщина, одолжившая память. Парадный подъезд с его цветными оконными витражами был таким же темным и холодным, как 15 лет тому назад. Гипсовый орнамент на потолке частично обрушился. И совсем как 15 лет тому назад уборщица фру Лунблат занималась тем, что мыла лестницу. Она подняла глаза, когда дверь открылась, и с неподдельной радостью воскликнула. «Да нет, не может быть! Неужели это маленькая Фрёкин? Столько лет прожить вдали от родины, и одета точь-точь так же, как прежде, без шляпки и в плаще!» Стелла взбежала вверх по лестнице и почти робко остановилась перед фру Лунблат. Между ними было много общего, но не было привычки обниматься или здороваться за руку. «Все как прежде», — сказала Стелла. «Дорогая фру Лунблат, как поживает ваша семья? Шарлотта, Эдвин?» Фру Лунблат отодвинула ведро в сторону и сказала, что Шарлотта по-прежнему с удовольствием катается на велосипеде Фрёкин. Но только после отъезда Фрёкин они стали снимать за городом маленький летний домик. У Эдвина хорошая работа в страховом агентстве. А господин Лунблат? Он скончался 6 лет тому назад, ответила фру Лунблат. Скончался тихо, без особых страданий. Я вижу, что вы, Фрёкин, пришли с цветами. Они верно для нее, для той, что живет наверху в вашей старой мастерской, Фрёкин. Есть у вас время на перекур? Она села на ступеньку. Похоже, у вас та же марка сигарет, что и в прежние времена. Да, так. А вы, маленькая Фрёкин, уехали и прославились своими картинами. Мы-то уж читали о вас в газетах, так что позвольте вас поздравить также и от имени моей семьи. Картины все такие же, как тогда? Стелла засмеялась. Вовсе нет. Они большие, они не пройдут в дверь там, наверху. Вот такие огромные!» Она расставила руки. Миг, и лестничная клетка наполнилась звуками танцевальной музыки. Но ее почти сразу же выключили. Стелла узнала. Это был вечерний блюз. «Наша с Себастьяном мелодия. У нее сохранились мои старые граммофонные пластинки».